Бейли Грэм, если узнает про эту историю, живет меня сосвету!» Я не удержался от улыбки, вспомнив, какой вид был тогда у Бейли, хотя в свое время мне при этом зрелище было совсем не до смеха. Добродушный купец, немного смущенный, тоже улыбнулся и покачал головой. «Понимаю, понимаю, но покажите себя хорошим другом и ничего никому не рассказывайте. Довелите этому хвастливому, самонадеянному, наглому болтуну, вашему слуге, чтобы он ничего не говорил. Никто ничего не должен знать об этом, даже милая девушка Мэтти, а то разговором не будет конца». Этот страх показаться смешным в глазах людей, сильно его угнетавший, несколько рассеялся, когда я сообщил ему, что отец мой намерен немедленно уехать из Глазго. В самом деле, нам сейчас незачем было оставаться здесь, раз наиболее ценная часть бумаг, похищенных Рэшли, была возвращена. Ту же часть ценностей, которые Рэшли успел реализовать и потратить на свои личные нужды и на политические интриги, нельзя было вернуть иным путем, как только судебным преследованием, уже начатым и подвигавшимся, по уверению наших адвокатов, со всею возможной быстротой. Итак, мы провели день с гостеприимным Бейли и распростились с ним, как с ним прощается сейчас моя повесть. Он неуклонно преуспевал, жил в чести и богатстве и действительно поднялся до высших гражданских должностей в своем родном городе. Через 2 года после описанных мною событий ему наскучила холостая жизнь, и Мэтти, стоящая до сих пор у штурвала при его кухонном очаге, заняла почетное место за его столом в качестве миссис Джарви. Бейли Грэм, МакВитти и другие везде и всюду найдутся у человека враги, а тем более в магистрате королевского города, смеялись над этим превращением. «Но, — говорил мистер Джарви, — пусть мелют, что хотят. Не стану я из-за них тревожиться и вкусы свои менять не стану. Пусть их судачат хоть 10 дней подряд. У моего отца, почтенного декана, была поговорка: белые плечи да черная бровь, верное сердце и в сердце любовь, лучше, чем злато и знатная кровь. А кроме того, — добавлял он неизменно, — Мэтти непростая служанка. Она, как-никак, родственница лэрда Лиммерфилда». Благодаря ли своей родословной или своим личным качествам, не берусь судить, но Мэтти превосходно держалась в новом высоком положении и не оправдала мрачных предсказаний некоторых друзей достойного Бейли, считавших подобный опыт несколько рискованным. Больше, насколько мне известно, в спокойной и полезной жизни мистера Джарви не было никаких происшествий, заслуживающих особого упоминания.